Я не могла ехать с ними в Орли. Не могла пригнать обратно машину. Нужно ему сказать, что я никогда не управляла никакой машиной, кроме жалкого подобия грузовичка, и что наша настоятельница бывала спокойна только тогда, когда впереди маячила церковь, в которой в случае надобности нас могли бы соборовать. Я пошла в холл вслед за караваем. По лестнице спускалась Анита. Я ничего не сказала. У них было три чемодана. Я взяла один и понесла его в сад. Я поискала глазами ДС машину каравая, но то, что я увидела, привело меня в ужас. Они собирались ехать не на ДС, а на длинном, широком, с откидным верхом американском лимузине, который Анита в этот момент выводила из гаража. Настоящий танк. Я вернулась в холл, потом прошла в комнату, где работала. Я даже не могла сразу вспомнить, зачем пришла, да, за сумкой. Я взяла ее, потом положила обратно на стол. «Нет-нет, я не могу вести такую машину, не могу». Каравай торопливо закрывал двери. Когда он увидел, что я стою словно окаменевшая, он, должно быть, понял, в каком я состоянии, и подошел ко мне. Положив ладонь мне на руку, он сказал, «Это машина, Анита. В ней есть только акселератор и тормоз, и больше ничего. Ее очень легко вести». И добавил, «Не надо быть такой». Я повернулась к нему. Я увидела, что у него голубые глаза, светло-голубые и усталые. Голубые. Раньше я никогда этого не замечала. И в то же время я вдруг впервые прочла в них, что я для него не пустое место. Хоть я и не отличаюсь большим умом, он ко мне относится с симпатией. Во всяком случае, так мне показалось. Я не поняла, что он имел в виду, сказав, не надо быть такой, и до сих пор не понимаю. Он, как и перед этим, подошел ко мне совсем близко. Он казался огромным, сильным. И я почувствовала, что теряю почву под ногами. После долгого молчания, а может быть, оно просто показалось мне долгим, настолько было невыносимым, он добавил, что раз я не хочу их проводить, он как-нибудь устроится, оставит машину на стоянке. В конце концов, это не имеет никакого значения. Я опустила голову и сказала, что поеду. Девочку посадили сзади. На ней было красное пальто с бархатным воротничком. Она сидела очень прямо, держа свою теплую ручку в моей, и молчала. Анита с мужем тоже не проронили ни слова. Было без 11:40, когда мы у Орлеанских ворот свернули с внешних бульваров и выехали на автостраду, ведущую на юг. За рулем сидел каравай. Я спросила, где оставить автомобиль. В саду. Нам приходилось кричать, так как он ехал очень быстро, и ветер относил наши слова. Он сказал, что документы находятся в ящичке для перчаток, а ключ от ворот вместе с ключами от машины. При этом он указательным пальцем тронул связку ключей, которые висели в замке зажигания. Я спросила, где мне их оставить. Подумав, он сказал, чтобы я хранила их у себя и отдала ему на работе в среду после обеда, когда он прилетит из Швейцарии. Анита в раздражении обернулась и, бросив на меня свирепый взгляд, он был знаком мне еще с тех пор, как я работала у нее, прокричала, «Да заткнись же ты, неужели это так трудно? Ты знаешь, с какой скоростью мы едем?» Девочка, увидев, что мать сердится на меня, высвободила свою ручку из моей. Без 10:12 самолет улетел в 1:05. Каравай остановился у здания аэровокзала. Они спешили. Анита, на ней было пальто цвета беж на зеленой шелковой подкладке, приподняла девочку, вытащила из машины и, прижав ее к груди, нагнулась и поцеловала меня. Шеф торопил носильщика. Он протянул мне руку, и мне безумно захотелось удержать ее, потому что у меня вдруг возникла масса вопросов. А если пойдет дождь? Ведь до среды может пойти дождь. Не могу же я оставить машину с откинутым верхом. А как он закрывается? Каравай растерянно посмотрел на сияющее небо, на меня, потом на приборный щиток. Понятия не имею. Это машина Аниты. Он подозвал Аниту, которая в нетерпении ожидала его у входа в аэровокзал. Когда она уяснила, наконец, чего я хочу, она прямо-таки взбесилась. Одним словом, она объяснила мне, кто я такая, и одновременно, растопырив ладонь в летней перчатке, ткнула пальцем в какую-то кнопку, которая, как мне показалось, находится где-то совсем низко, гораздо ниже руля, но она сделала это в таком бешенстве, что я даже не увидел, в какую именно. Анита держала на одной руке дочку, и, наверное, ей было тяжело. Кроме того, девочка пачкала ей пальто своими башмачками. Каравай увлек Аниту к вокзалу. Перед тем, как они все исчезли, он обернулся и в знак прощания махнул мне рукой.